Глава 54. Логические последствия как альтернатива наказания. Родители часто ошибочно считают, для того, чтобы ребенок чему-то научился, он должен страдать. Откуда нам знать, что возможно другими методами менять поведение детей, ведь с нами тоже так поступали? Но разве кто-то становится лучше, когда его оскорбляют, унижают или даже бьют? Человек теряет веру в себя, и его поведение становится только хуже. Как уйти от наказаний в воспитании? Поменять технологические последствия, которые помогают решить проблему таким образом, чтобы никто не чувствовал себя униженным. Потому что человек может меняться, испытывая позитивные чувства, а не негативные. Автор метода логических последствий, психотерапевт Рудольф Дрейкурс, освоение его метода начинается с выработки родителями навыка устанавливать правила и границы. Чтобы ребенок хотел вести себя хорошо, нужно выражать поддержку и поощрять его. Если родители постоянно указывают детям на ошибки и недостатки, это не работает. Посмотри, какой беспорядок в твоей комнате. Ты опять не помыл руки перед едой. Ты, наконец, сядешь за уроки и так далее. В таких случаях нужно сместить акцент внимания и действия. Показать детям пример, что вы уважаете себя и не переходите границы, даже если дети вынуждают вас это сделать. Если ситуация накаляется, надо сосредоточиться в первую очередь на своем поведении. Например, ребенок в очередной раз требует купить ему игрушку и закатил истерику в магазине. У родителя может возникнуть большой соблазн наорать на ребенка. «Мне надоело покупать вещи, о которых ты забываешь через день», и контролировать истерику. «Сейчас же прекрати. Как тебе не стыдно?» Но это все обычно не работает, и родители насильно тащат ревущих детей из магазина. Вместо этого можно спокойно сказать: «Нет, я не хочу покупать тебе эту игрушку». Даже если ребенок упадет на пол в истерике, надо продолжить спокойным тоном: «Я не буду покупать тебе эту игрушку, и мне придется тратить свое время на стирку штанов, которыми ты вытираешь пол в магазине. Я подожду, пока ты успокоишься, и мы пойдем дальше». Но такой способ сработает, только если родители будут контролировать нежелание ребенка купить ему очередную игрушку и его истерику, а свое поведение, соблюдая границы приличия и уважения к себе и ребенку. Например, есть такая проблема. Маленький мальчик приходит ночью в мамину постель и мешает ей спать. Чтобы ребенок понял, какие логические последствия у такого поведения, мама должна поговорить с ним на доступном и понятном малышу языке и объяснить, какие чувства она испытывает. «Ты мешаешь мне спать, когда приходишь среди ночи ко мне в постель. Меня это раздражает. А я не хочу на тебя сердиться». Хорошо, если ребенок тоже поделится с мамой тем, что он чувствует и чего хочет. «Мне одиноко в своей кроватке. Я хочу спать с тобой». После этого надо вместе с ребенком поразмыслить, как можно решить проблему. Важное правило — не следует осуждать или отвергать любую из идей ребенка. Ведь если мама будет недоброжелательной, вряд ли получится найти взаимовыгодное решение. И хорошо, если получится сделать этот процесс как можно более увлекательным. Замечательная мысль, я бы сама никогда до такого не додумалась. Принятое решение стоит опробовать в согласованном промежутке времени. Если выбранный способ не срабатывает, нужно снова обсудить варианты. Только не надо упрекать, я же тебе говорила. Пусть и неудачи внесут вклад в приобретение полезного жизненного опыта и станут ступеньками, ведущими к успеху. Запомните, что если одна из сторон будет чем-то не удовлетворена, то решение не сработает. Иногда ребенок соглашается с родителями только для того, чтобы они оставили его в покое. А иногда и родители делают так, чтобы просто поскорее решить проблему. Еще пример, как заменить крики и наказания в воспитании детей на более эффективный и безопасный метод логические последствия. Мама хочет посоветоваться с дочкой, как ей лучше поступить. «Света, у тебя найдется для меня свободная минутка. В последнее время я стала часто повышать голос, и тебе ведь тоже неприятно выслушивать резкие замечания в свой адрес». Света соглашается. Мама продолжает. «Ты ведь понимаешь, что мой резкий тон имеет основание? Мне кажется, что только я занимаюсь работой по дому. Но я не хочу постоянно напоминать тебе, что надо сделать. Ты можешь сама выбирать, мыть за собой посуду или нет. Но если ты не помоешь посуду, то вместо того, чтобы вести тебя на танцевальный кружок, я буду мыть посуду сама. То есть я буду либо шофером, либо мойщицей посуды, а не тем и другим одновременно. Такое предложение устроит тебя?» Света отвечает: «Я буду мыть посуду, мама». Мама соглашается. Но уточняет: «Если у тебя появятся другие идеи на этот счет, дай мне знать, и тогда мы подумаем вместе, что еще можно будет предпринять». Кстати, если вы выработали логическое поведение, и оно не сработало, а только усугубило конфликт, то, возможно, это было не что иное, как замаскированное наказание. Самыми действенными последствиями являются те, которые не причиняют ребенку огорчений и боли, а, напротив, приносят ему удовольствие. Вывод. Чтобы избежать наказаний, нужно понимать природу детского поведения и владеть инструментами влияния.